Дверца тут же открылась, салон начали покидать пассажиры и экипаж, бортстрелок. Его голову было видно в блестящей сфере бронеколпака, тоже покинул машину. Сбегав к АСТу, я взял автомат, сунув два магазина за ремень, чую, пригодится, что-то много англичан. Видел первых трех, это солдаты были, вооружены, остальные следом лезли, когда я за автоматом рванул, но сколько точно пока не знаю. Тут эти двое решили, что это их шанс, и с криками рванули к самолету, размахивая руками. Я как раз салон покинул, так что, подбежав к створкам, упал на бетонный пол и, прицелившись, срезал двумя очередями трех солдат. Потом стал прореживать остальных. Хорошо, что вооружены автоматами были только солдаты, у остальных пистолеты, так что дальности хватало, и я их выбивал. Ну и этих двоих тоже срезал, наповал. Что меня удивило, четверо среди пассажиров были в форме офицеров российской армии, причем в высоких званиях, три полковника и генерал. Вот их я старался не зацепить. Когда англичане были перебиты, двое полковников встали, и один стал зубами помогать другому снять веревку с рук. Все офицеры были связаны. Перезарядившись, два магазина я уже расстрелял, дал очередь по кабине грузовика, двоих, что мотор собирались тушить, я уже срезал, но в кабине еще один был, пытался уехать, только с испуга заглох. Вскочив, я рванул к транспортнику. Дальше быстро провел контроль, мне подранки были не нужны, ножом срезал веревки с офицеров. Полковники стали вооружаться, а генерал, слегка отряхнувшись, повел шеей и, осмотрев меня, велел на английском. «Представьтесь, младший унтер-офицер Вершинин», — сообщил я на русском. «Мне так сообщили в лагере для военнопленных. Сам я память потерял после попытки самоубийства в лагере военнопленных. Видите следы на руках? Это ожоги от проволоки под напряжением. Как мне сообщили в лагере, я был бортстрелком 2-й эскадрильи 206-го бомбардировочного Омского полка, 6-й армии Южного фронта. Был сбит 3 месяца назад при выполнении боевого задания. Сам я на следующий день после попытки самоубийства бежал из лагеря для военнопленных. Это произошло неделю назад. Там весь лагерь разбежался». Чуть помедлив, приняв решение, я быстро сказал. «Ваше высокопревосходительство, в городе солдаты, скоро они будут тут. В ангаре стоит наш АЭСТ. Я как раз хотел на нем улететь. Вам на четверых места хватит, а я найду, как вернуться. Если кто умеет управлять, нужно улетать немедленно. Карту я дам, покажу, где мы находимся». Управлять умели аж двое полковников, так что мы побежали к ангару. Там я достал свои вещи из салона, передал планшетку, и они, забравшись в салон, вскоре покинули ангар и, оторвавшись от полосы, улетели. Я же свернул комбинезон, переоделся снова в жителя пустыни, навьючив все на осла, и направился в город. Турецкие солдаты появились не скоро. Я уже среди детворы и зевак затерялся. Были местные полицейские на лошадях. Осматривали убитых. Самолет ярко полыхал, огонь уже до салона дошел. Искали нападающих. Ну, а я ушел. Нужно к следующему аэродрому двигаться. А это без малого 90 километров. В принципе, тоже неплохо. Постепенно восстанавливаюсь. Физическую форму возвращаю. А то до сих пор скелет, вон как генерал с полковниками смотрели. Доходяга и есть. А так, меня даже поразил выверт судьбы. Ведь все готово было, чтобы покинуть Турцию. И надо же, лимонников сюда ветром принесло, да еще с пленными русскими офицерами. Куда их везли, не знаю, да и поговорить времени не было. Сразу отправил, но понимаю, что если бы не помог, не отдал бы самолет, совесть грызла. Я-то выберусь, а у них шансов не было. Теперь хоть появился. Куда они держат курс, не скажу. Может, в Крым. Думаю, так и поступят. Через передовую опасно. А на воде окопов и зениток нет. Разве что на истребители противника наткнутся. Тут как повезет. На борту рация есть, свяжутся со своими, вызовут истребительное прикрытие. Ладно, это их дела. А мне нужно уходить. Шел весь световой день, а под вечер, сойдя с дороги, встал на ночевку. От того городка я на 7 километров ушел за день. Прогресс, силы прибавляются. Причем не спал сутки. Сварил похлебки, почистил оружие от нагара и спать лег. На коврике это удобно, а накидка камуфлированная за одеяло сошла. Обычно я выбирал укрытие, вот и сейчас попался овраг, что уходил вдаль от дороги. Тут каменный мосток был. Спустился по нему, отошел по сухому дну подальше и устроился. Не я один им пользовался, тут старое кострище было. Я ветки на осле перевозил для костра. Там и развел его. Становлюсь опытным путешественником. Следующие 9 дней обошлись без неожиданностей. Я тихо и мирно двигался, в большинстве своем подальше от дорог, причем обычно днем, отсыпаясь ночью. К аэродрому я подошел как раз в тот день, когда все съестное у меня закончилось. В населенные пункты я не заходил, мало ли кто распознает во мне европейца, так что старался держаться от людей подальше. А аппетит только рос, и я его не ограничивал. Уже 3 дня ем полную порцию, поэтому неудивительно, что припасы к концу подошли. Осел с вещами остался в низине. Добравшись по-пластунски до верхушки, я стал в бинокль изучать территорию военного аэродрома. Вот тут все куда серьезнее. Да и принадлежит он англичанам. Охрана, зенитки, техника туда-сюда катается, все по-взрослому, не безалаберно, как у турок. Насчитал больше 30 тяжелых дальних 4-моторных бомбардировщиков. Видимо, отсюда они летают бомбить наши тылы. Меня они не интересуют, только если в плане диверсии, чтобы уничтожить тут все. Изучил склады ГСМ, боеприпасов и бомб, стоянки других самолетов. А неплохая подборка техники. Для себя я сходу подобрал 3 подходящих аппарата. На одном до Франции даже без дозаправки долететь можно. Дальность как раз 2000 километров. Насчет диверсии на аэродроме я думал серьезно. Жаль, склады с боеприпасами и горючим сделаны с умом. Окружены валами. А значит, взрывная волна пойдет вверх. Техника и люди на аэродроме не пострадают. Надо что-то придумать. Громко хлопнуть дверью, покидая Турцию, вот чего я хотел. Изучая аэродром, я прикинул 18 разных схем, как уничтожить этот аэродром. Причем со всем личным составом. Тут и мой личный опыт, и знания из баз знаний будущего пригодились. Там действительно я узнал немало. Хотя большую часть воспроизвести я не мог, нет технического обеспечения. Но и оставшихся знаний хватало, чтобы устроить тут Армагеддон даже с наличными средствами. А вообще отлично, что аэродром военный. Тут и взрывчатка, и детонаторы, все на месте, ничего с собой не нужно приносить. Бомбардировщиков я насчитал 37, из них 2 в ремонте. У одного хвост сняли, у другого 2 двигателей нет. Сама авиачасть, что тут стояла, явно была ночного времени действия. Аэродром полусонный, техники только работают. Также тут звено истребителей было, кажется, спитфайры. Видимо, для защиты аэродрома. Помимо них 4 транспортных воздушных судна. Один из них я и планировал угнать. 2-моторный «Дуглас». До Франции хватит топлива. Также было несколько разных самолетов, кажется, 2 санитарных. В общем, подборка такая неплохая. Что интересно, 2 самолета были «Гидра», один на поплавках, 2-местный, другой — летающая лодка с возможностью посадки на бетонную полосу. Его я тоже отметил как возможную добычу для угона. Кстати, модель мне неизвестна, видимо, что-то новенькое. Она может садиться и на аэродром, и на воду. Вот так, лежа, изучал аэродром. Время 7 вечера. Я прикинул, что устроить одновременно диверсию с уничтожением аэродрома и угон самолета не то чтобы невозможно, а архисложно. Все может сорваться от любой случайности. Проще все сделать в 2 этапа. Сначала угнать самолет, спрятав где-то поблизости, а следующей ночью уже устроить диверсию. Причем, чтобы не насторожить охрану и командование на аэродроме, нужно угнать самолет так, чтобы местные посчитали, что тот штатно поднялся в воздух со своим летчиком и пропал. А что с ним произошло дальше, неизвестно. Может, двигатель отказал. То есть нужно угонять тот самолет, что готовят к вылету, незаметно проникнуть на борт и ликвидировать летчика. Я это к чему? Дуглас, на который я строил планы. Запустил мотор и пошел на взлет. Ушел транспортник. А чуть позже, перед самым наступлением темноты, и гидролодка тоже улетела. Остался только один аппарат, что мне подходил. Обычный на вид немецкий Шторх. Пусть дальность вдвое меньше, чем у Аиста, 400 не будет, но во Франции таких аппаратов хватало. Продать даже без документов труда не составит. Пусть три посадки для дозаправки придется делать, но этот аппарат тихий и может сесть где угодно. Ах, как жаль, что Аиста нет. С ним мне привычнее. Влюбился я в этот самолетик. Ладно, решено. Как поступить, я теперь знаю. У меня три основных плана операции и еще четыре в запасе, если что-то пойдет не так. Спустившись с холма, я забрал ослика, пообещав ему перед расставанием прирезать, если продолжит упрямиться, и направился в город. Рынок уже не работал, опоздал. Поэтому зашел в местную харчевню. Черт ее знает, как она называется, но для меня харчевня. Есть в харчевне я не стал, пополнил запасы продовольствия, на два дня точно хватит. Купил еще горячую стопку лепешек, 10 штук, взял вареного мяса с гарниром, была картошка, прямо вместе с глиняным кувшином и забрал. И фруктов полмешочка, свежих нет, еще не созрели, так что сухофрукты. Тут еще копченую конскую колбасу продавали. Взял два круга, ну и меда банку. Вот так, вернувшись к окраине, я направился прочь от города, рядом с которым расположился британский военный аэродром. Мне нужно найти место для отстойника угнанного самолета. Поверхность земли должна быть ровной. Хорошее укрытие. Самолет не меньше суток будет стоять. Надо, чтобы его не нашли, пока я диверсию устраиваю. Отойдя от города, устроившись неподалеку от дороги, расстелив коврик, я достал горшочек с мясом и картошкой. И пока теплое, хорошо поел, с лепешкой. Одной хватило. Потом чай из фляжки попил. Пока ел, прислушался к шуму с аэродрома, а там уже давно все проснулись, приступили к боевой работе, тяжелые бомбардировщики поднялись в воздух и, нагоняя клин, улетели. Причем мне показалось, что полк был разделен на две группы. Одна в сторону Крыма пошла, а вторая куда-то в сторону Грузии, где передовая сейчас. Я же, поев, собрался и приступил к поискам. Полночи искал. Потом устроился спать. А когда рассвело, продолжил. И ведь нашел отличное место. Правда, рядом с дорогой, всего в полукилометре. Но я уверен, что здесь как раз искать и не подумают. С воздуха найти самолет можно будет, укрытия тут нет. Но у британцев повсеместно используются маскировочные сети. Вот скатаю одну такую и с собой заберу. Вещи я спрятал на месте будущей стоянки самолета и на ослике, погоняя его, поскакал к аэродрому. Надеюсь, до наступления темноты успеть. Дальше буду действовать. Тянуть я не хотел. На полпути продал ослика двум парням, похожим на бедуинов. У них три верблюда было. Если отдать просто так, меня не поймут. Так что после долгой торговли ослик был продан за 10 лир. И до города я доехал на попутной машине. До заката еще 3 часа. С машиной я выиграл изрядно времени. Так что решил вздремнуть на крыше какого-то сарая, чтобы набраться сил. Проникнуть на территорию аэродрома оказалось не просто, а очень просто. Что важно, сейчас, угоняя самолет, я должен провести все чисто. Значит, на аэродроме никого нельзя убивать. Иначе следующей ночью будет сложно работать. Охрана на стороже окажется. Это сейчас они изрядно расслаблены. Так что темнота — наше все. В течение 2 часов я изучал предоставленную авиационную линейку, которую планировал угнать. Народу на аэродроме хватало. Этой ночью бомбардировщики не работали. И даже сейчас шла профилактика механизмов. А у 6 бомбардировщиков шла замена двигателей. К сожалению, угнать нужный самолет было сложно. Тот, что мне приглянулся, Шторх, находился в режиме консервации. Их тут 6 стояло под маскировочными сетями. Все на хранении, пока не используются. видимо, нет нужды. В резерве пока. Однако мне повезло найти два тюка неиспользуемых маскировочных сетей песчаного оттенка. Обнаружил их в кузове пикапа. Тот без двигателя стоял, в ремонте находился. Недолгосрочным, судя по деталям и инструментам рядом. Видимо, двигатель на переборку или профилактику увезли. Пикап действительно выглядел потасканным, явно изрядно побегал. Уже полночь была, когда раздался шум мотора, хотя на аэродроме постоянно шумели. Включилась подсветка полосы, и на посадку пошел одномоторный самолет. Знакомый аппарат, Cessna-170. Никаких тактических номеров самолет не нес, только бортовой номер. Значит, машина частная. Да и окрашена в бело-синий цвет. Самолет в конце полосы развернулся носом в сторону разгонной полосы, борт покинули пассажир и летчик, а к самолету подъехал топливозаправщик. Это могло означать только одно. Гости задерживаться не планируют и скоро улетят. Кстати, и пассажир, и летчик были в строгих костюмах. Похоже на бизнесменов или банкиров. Что им здесь надо? То, что это американцы, я уже понял по внешнему виду. Сам я сбегал к пикапу, загрузился маск-сетями, килограммов 20, и ведь несу, вот как в силах подрос. Топливозаправщик укатил, у самолета никого, полосы давно выключили, так что у машины было темно. Открыв кабину, принюхался, пахло спиртным и немного перегаром. Внутри никого. Ну, молодцы, они в полете еще и употребляют. Между передних сидений в держателе я обнаружил бутылку виски. Оба тюка масксети я закинул на диван сзади и сам там устроился, приготовив нож и пистолет. Принюхавшись, я задумался. Я не чувствую своего запаха. Привык. Но уверен, что он есть и от меня, и от одежды. Эти двое могут учуять. Нужно чем-то перебить. Подумав, я достал и открыл бутылку с виски, пролил немного. Запах резко усилился. Бутылку я положил на пол, как будто та не удержалась в держателе при посадке и выпала, а неплотно прикрученная крышка отлетела. Что я помню по этой машине? Дальность, как у Аиста, 950 километров, но кушает авиационный бензин. Придется побегать, чтобы найти топливо. Не страшно, были бы деньги, и все будет. Сам самолет одномоторный, с верхним расположением крыла. Четырехместный плюс груз в 100 килограммов. Скорость максимальная 240, крейсерская 200, бак на 160 литров. Потолок 4500 метров. Первые экземпляры покинули завод в 1948. Откуда я это все так хорошо знаю? У моего младшего сына и у средней дочки были такие самолеты. Они оба пилоты. Дочке я подарил на день рождения, сын сам заказал. На этих машинах я налетал больше 100 часов, поэтому знаю самолет хорошо. Между сидений планшетка лежала. Подтянув к себе, стараясь не светить сильно фонариком, переключив его на синий фильтр, прикрывшись полой халата, я изучил полетный маршрут. Так они из Афин прилетели? Из Греции? Понятно. Дальности им вполне хватало, но с полными баками. А пилот тут опытный, хоть и бизнесмен. И в темноте сориентировался. А может, с земли навели. Тут неподалеку у англичан локатор стоял. Я разговор техников о нем слышал, мол, профилактику скоро ему будут проводить. 5 дней без глаз будут. Да нет, вряд ли локатором. Пиндосы сюда явно тайно прибыли, ночью. Значит, афишировать не хотели. Так что нет, никаких локаторов. Их ждали именно тут. Быстро машину заправили, значит, встреча спланирована. На базе командует офицер в звании полковника. Вряд ли к нему прибыли. Или к нему? Хм. Одни вопросы. Никаких ответов. Надеюсь, ответы будут. О, а вот и американцы. Действительно, не задержались, всего час потратили. Я укрылся на заднем сиденье. Американцы фонариком не пользовались, закинули сумку на заднее сиденье. Я чуть не хекнул. В грудь попали... Сами они сели спереди, причем ругаясь из-за пролитого спиртного. Пилот ругал пассажира, так как тот последним прикладывался к бутылке. Они пристегнулись, и пилот вскоре запустил двигатель. Пассажира я оглушил, он мне живой нужен, а вот летчика убил, банально сломал рывком шею. Пока мотор гудел, прогреваясь, я отстегнул его, перетащил труп на заднее сиденье, тяжело, кабина тесная, после чего устроился на его месте. Успел даже шнурком связать руки пассажира. Затем пошел на взлет, мне дали разрешение, помахав фонариком. Мол, долго стоишь. Поднявшись в воздух, я на бреющем сделал 20-километровый круг, совершил посадку там, где планировал. Пришлось включать прожектор, он у Сесны в носу, так что сел благополучно. Подсветку выключил и подогнал самолет к стенке оврага. Да, я во овраге стоянку решил устроить. Тут пологий спуск был, скатился после посадки. Также сам тягой от винта и поднимусь. Дальше я вытащил пассажиров и тюки сетей наружу. Пассажир в себя так и не пришел, крепко я ему въехал кулаком. «Уф, устал», — пробормотал я. «Тягать два тела — это не тюки таскать, а никуда легче». Хорошо еще не церемонился, просто сбросил на землю и волоком оттаскивал. Пассажира еще хорошенько связал. После этого, запустив мотор, развернул самолет, и хвостом вниз скатился к краю склона холма. Тут, уже заглушив мотор, занялся делом. Взял заранее приготовленные колышки, вбивал их наверху, а сеть раскатывал на самолет. Осмотрел, вроде неплохо, но еще вторую сверху. Вот теперь самолет отлично скрыт. Колышками края сеток закрепил, чтобы ветром не сдуло. В бинокль осмотрелся вокруг. Тишина, отлично. Ну и занялся трофеями и телами. В рюкзаке была складная лопатка, трофей с патруля. Вырыл в песчаной почве могилу и сбросил вниз первый труп. Закапывать не стал. На подходе второй. Кстати, костюмы с них снял, как и обувь. У одного мой размер. Аккуратно свернул и убрал в салон самолета. Пленный еще не очнулся, так что осмотрел сумку, что тот бросил на меня. Ничего себе! Полная пачек американских долларов. Что-то мне везет на такие подарки. К чему бы это? Пачки номиналом по 10, 20 и 50 набралось 200 тысяч ровно, как я подсчитал. Похоже, принесли оплату за что-то. Но за что? Подойдя к пленному, я стал приводить его в чувство. Глубокий нокаут, но все же привел в сознание. Сломать Янкиса удалось быстро. Он хоть и не понимал, что происходит, но отвечать стал быстро и споро. Я многого ожидал, но чтобы такого? Если проще, то эти двое – представители одной крупной американской нефтяной компании, которая производит на своих заводах довольно прочную и легкую ткань, которая не горит, только плавится. Она имеет огромные заказы, но у компании есть конкурент – такой же завод в России. Вот и было решено оплатить англичанам, все же по факту одна нация, чтобы завод прицельно разбомбили. Крайне желательно вообще уничтожить. Возможно, тогда и русские начнут покупать эту ткань. А применяется она в достаточно широком спектре. В авиастроении тоже. Тот же парашютный купол не из шелка, а из этой ткани. Есть еще отдельная разработка, немного другая модель, и эта ткань идет на фильтры. Вот здесь и кроется золотая жила. Ресурс двигателей подскочил многократно, и ткань эта стоила очень дорого, а тут русские мешают. Вот такие дела. Для меня это все было новостью, я не то что о таких странах не знал, но и вообще не подозревал о наличии такого производства и материалов. Теперь буду знать. А почему деньги обратно везли, хотя полковник вроде как дал согласие? Причина в том, что его неправильно проинформировали о цели, только тут разобрались. Его самолеты до местоположения завода просто не дотягивали. Нет, разбомбить он их сможет, но ни одна машина не вернется, топлива не хватит. Поэтому деньги не взял и предложил подождать, пока его полк не перебазируют ближе к фронту. Ну или посоветовал нанять немцев. Они до завода как раз достанут. Так что, закончив допрашивать пленного, я его прирезал, сбросив в яму, закопал и замаскировал. После чего отмыл кабину, две фляги с водой использовал, там до сих пор спиртным пахло, оставил двери открытыми, пусть продует, выветрится, а затем, устроившись под самолетом, уснул. Растяжки оставить не стал, смысла не видел. 3 часа до рассвета, еще 5 часов посплю, а потом снова к аэродрому. Еще засветло я добрался до аэродрома тем же путем, как и в прошлый раз. Проник через лазейку в ограде и оказался на территории англичан. Вот теперь поработаем. Если уж устраивать диверсии, то сполна. Тем более полк и сегодня не работал. Все еще профилактика техники шла. Им 3 суток дали для этого. Заодно отдохнут. Используя подручные инструменты, ручные гранаты и 5 пар наручных часов, сделал мины с часовыми механизмами. Спасибо будущему за подаренные базы знаний. 1 мину на склад авиабомб, причем 6 ближайшим бомбам вкрутил взрыватели и примотал к 1 гранату. Сдетонирует это, остальные от нее. Потом склад топлива, следом грузовик с бомбами у стоянки бомбардировщиков, но и топливозаправщик. Вот 5-ю мину использовать на аэродроме не стал. Добрался до железнодорожной станции. Я видел, как туда вечером входил состав с топливом. Заминировал его. У вокзала прирезал офицера-англичанина, который мне подарил мотоцикл-одиночку, и погнал к стоянке самолета. И только когда добрался до него, громыхнуло. Над станцией встал огромный гриб огненного облака. Там горели цистерны. Я специально поставил часовой механизм так, чтобы рвануло на станции, пробудив всех на аэродроме. Повыскакивают, а тут и у них рванут мины. Так жертв среди личного состава будет больше. Вот с разницей в 5 минут и на аэродроме почти разом раздались взрывы. От взрыва авиабомб я думал, меня сдует, хотя находился в 7 километрах. Не помог земляной вал, а что на аэродроме было. Тем более грузовик с бомбами и топливозаправщик тоже рванули, как и склад бензина, добавив неприятностей. Думаю, аэродром можно считать уничтоженным. Да и станция изрядно пострадала. Сам я успел снять 2 масксети, скатал и убрал их в салон, запустил двигатель, погоняв его. Пожар на горизонте не стихал. Дав газу, выехал из оврага, разогнавшись, поднялся в воздух и полетел в сторону Греции. Опустив винтовку, я вздохнул. Что ж, вот сейчас точно можно сказать, что все. Отомстил всем. Зарядив магазин винтовки, повесил на плечо, сел на мотоцикл и покатил прочь от авиазавода, где Черчилль, премьер-министр Англии, недавно с трибуны говорил речь работникам завода. Знаете, мало кому доведется отомстить лично за собственное убийство. Возможно, я один такой уникальный. Да, скорее всего, так оно и есть. Однако мне это удалось. Нет, Черчилль как раз в моем убийстве не виноват. Хотя, возможно, порадовался этому. Просто быть в Англии и не убить Черчилля? Против себя я не пойду. Однако от мести, как ни странно, я получал несравнимое удовольствие. Как бы сказал какой подросток, ловил кайф. Это точно, прямо в суть ткнул. Жаль, но все закончилось. 2,5 месяца назад я покинул Турцию. Самолет продал в Греции. Паспорт у Сесны был. На 1/3 цену сбросил. Мигом забрали. Даже имени не спросили. Я потом на эти деньги 2 месяца во Франции и жил, восстанавливался. Все еще скелет, но уже обросший мясом, точнее, мускулами. В последние дни пробегаю 10 километров, не запыхавшись. Теперь бегаю 5, но с грузом в 5 килограммов в рюкзаке. Восстанавливаюсь. Время поджимало, так что решил начать мстить. Кстати, деньги с американцев положил на счет в Париже. Даже документов не потребовалось, чтобы его открыть. Счет не накопительный, а сберегательный. Забрать деньги может любой, кто знает код. Сохраннее будут. Если потребуются, чуть позже использую. Я все это время жил в окрестностях Парижа, добирался зайцем на поезде, от пограничников прятался. Снял домик на окраине и жил, отъедаясь. Меня сопровождал частный врач, пичкал лекарствами, залечил ожоги на руках. Именно благодаря ему я избавился от всех болячек. Даже стоматолога посетил, зубы в порядок привел. Документов как не было, так и нет. Без надобности мне они пока. Человек-невидимка. А когда решил, что сил хватит, угнал с частного аэродрома, что находился в окрестностях Парижа, самолет. Он принадлежал британскому банкиру, та же Cessna 170, и перелетел в Англию. Дальше нашел княгиню, ее не зачистили, и по-взрослому поговорил с ней. Когда передал привет от Ивана, то сразу поплыла, чуть ли не при мне посидела. Однако не знал, какую репутацию приобрел в прошлом теле. В общем, она весь расклад и выдала. Знаете, может, кто скажет, что я не прав, что нужно держаться своих принципов, но я ее не убил. В этом доме были ее дети, они спали. Оставлять мать с ними в доме вне кондиции мне было не по душе. В общем, в живых оставил. А любовника ее, я в дом ночью проник, в спальне жалеть не стал. Отрезанную голову на подушку положил и сообщил княгине. Не советую возвращаться в Россию или вредить ей. Найду и уничтожу. После этого я покинул особняк. Сам я весь в черном был, с ножами и кинжалом на поясе. Маска лицо скрывала, только глаза видно. Представлялся Иваном Михайловым. Телефонные провода в доме я оборвал, чтобы княгиня, когда придет в себя, не предупредила никого. И сразу же посетил ее родителей. Вот этих жалеть не стал, и надпись на стене оставил на английском. Чтоб быть справедливым, возмездие могло. Лишь злом воздавать подобает за зло. Генерал Волков убит, но те, кто приказали убить его, тоже поплатятся за это. Остались трое. Двое члены королевской семьи, один из действующих министров. Между прочим, лорд. Сразу, как стало известно о возмездии, начались широкомасштабные поиски. Но меня это не волновало. Министра я подловил в его же кабинете, он часто работал допоздна, и оставил надпись на стене. Инстинкт мести в конечном счете есть не что иное, как инстинкт самосохранения. Генерал Волков убит, и даже большие расстояния не спасут его убийц от мести. Вот тут запаниковали и оставшиеся двое. Один решил податься в бега. Королевский кортеж с немалой охраной, плюс 4 бронетранспортера с солдатами, на большой скорости направился в сторону аэродрома. На одной из улиц рвануло сразу 4 припаркованных автомобиля, превратив кортеж в пылающие обломки. Погибли все. В машинах было пламя наподобие напалма, накрыло всю улицу. Были случайные жертвы среди жителей и прохожих. А на рекламном плакате нашли надпись. Ошибочно думать, что месть представляет собой только бесполезную жестокость. Генерал Волков убит, остался последний убийца, и скоро придет его черед. Последний закрылся у себя в замке. Подходы охранял целый батальон солдат. Даже минные поля сделали вокруг и пустили патрули с собаками. 2 дня подготовки, и дворецкий нашел своего хозяина в кабинете всего распотрошенного, а рядом лежало тело кузины, той самой княгини Романовой. Если не хватило мозгов понять, что в это дело лезть не стоит, то нужно показать, что она ошиблась. К тому же детей ее тут не было. Голова княгини лежала на подносе. На стене осталась последняя в этой истории надпись. «Неспособному мстить, остается только ненавидеть. Генерал Волков убит, но свершилось правосудие, и все, кто виновен в его гибели, понесли заслуженное наказание. Помните, наказание всегда свершается, иногда принимая удивительные формы». Сегодня я свершил ликвидацию Черчилля. Это первый его официальный выезд после всех похорон. В Англии царил траур. В кортеже погибли наследник престола и еще 3 членов королевской семьи. 10 дней я нахожусь в Англии, а столько всего успел сделать. Причину заказа я выяснил. Моя догадка верна. Княгиня желала стать императрицей и шла на все, сметая всех со своего пути. Так что, когда через ее родителей поступил приказ ликвидировать Волкова, она согласилась сразу. О том, что я решил вернуться, в Англию узнали уже через час после того, как я императорский дворец покинул. Быстро все обговорили, и приняли решение. Этим же днем передали приказ просьбу задействовать все возможные силы. Она надавила на мужа, и он приказал своему подручному Казарину. Дальше понятно. Это о том, как все произошло. А теперь почему? Боялись. Я, как генерал, был сильно непредсказуем, а провал в этой войне им не нужен. Кстати, я не первый генерал, который умеет работать головой, мозгами, а не есть в нее. Были и другие, которых ликвидировали. Перед самой войной пошло поветрие с гибелью нескольких командующих и других генералов и адмиралов. Их считали опасными. Остались, скажем так, бездари. Ну, не знаю, эти бездари еще держатся. Может, они не такие и хорошие командиры, за них работают замы, другие офицеры, те же солдаты, но пока держатся. Год война идет. А всех тех задач, которые распланировала Антанта, так и не достигли. Кстати, генштаб быстро заткнул дыру после гибели генералов и адмиралов. Выдали звания полковникам и капитанам первого ранга, которые были из лучших. Думаю, это тоже сказалось. Приказ Алексей подписал. Так что за этот год и войска, и офицеры получили богатый боевой опыт. Пусть только от обороны, но главное, он есть. И, надеюсь, научиться и наступать. После ликвидации Черчилля я задумался над тем, что мне дальше делать. Возвращаться в Россию я не хочу, но помочь нашим желаю. Раз в гнезде врага нахожусь, то займусь его мягким подбрюшьем. Я получил опыт диверсанта, проникал на охраняемые объекты, теперь нужно усилить опыт проникновением и уничтожением других объектов, заводов, складов, доков. В общем, список большой. Да, я собирался нанести удар в этот раз по производствам. Следующий месяц в Англии царил ад. Первую неделю я пустил на подготовку, вскрыл склад со строительной взрывчаткой, вывез 3 грузовика, потом делал детонаторы и часовые механизмы для инициации. Уходить далеко не стал, использовал обычные часы. Где наручные, а где и будильники. С ними даже проще было. А вот потом началось. Я считал, что сделал и так много за эти 3 недели. Мог бы и больше, но, думаю, другие со мной не согласятся. За 3 недели я уничтожил инфраструктуру, состоявшую из 8 железнодорожных мостов, всегда взрывал, когда по ним поезда проходили. Так восстановить тяжело и дольше. 86 автомостов, большая часть деревянные, так что просто обливал бензином и поджигал. Оттого такие цифры. А взорвал всего 5 автомостов. Интереса для меня они не представляли. Просто мимо не мог проехать. Так вот, дальше по списку. 3 плотины, 12 шлюзов на реках, 2 гидроэлектростанции, 2 военных аэродрома, из производств 12 заводов, 8 фабрик, и 4 дока. Маловато. Причем один док с крупным кораблем внутри. Я ему подорвал погреб со снарядами носовой башни. И последняя операция, за нее я вправе гордиться. Ее провел 3 часа назад, решив, что пора закругляться. Я узнал, что недавно сформированный пехотный полк, закончив формирование и учения, вскоре будет погружен на морские транспорты и отправлен к арене боевых действий у Черного моря. 2 дня я без сна минировал дорогу от военной части в сторону порта. Тут 12 километров. Сомневаюсь, что их отправят на машинах. Нанятый сотрудник, дав объявление в газете и радио, скупал железо. Болты, гайки, шарики от старых подшипников, все, что могло быть поражающим элементом, и я закладывал фугасы на обочине, причем разлет осколков в 3 стороны, вперед и по бокам, как самодельные монки. Фугасы укладывал каждые 100 метров. Успел приготовить на 5 километров. Когда полк вышел, он растянулся на 6, но уже не важно. Фугасы я усилил бутылками с самодельным напалмом. Детонаторы с радиоприемниками. Ну и когда они вошли в зону, активировал. Полк смело с дороги. Выживших не было, а я укатил прочь. Лишь над местом взрыва кружил частный одномоторный самолет с транспарантом. Там на русском языке было написано: «Генерал Волков жил, генерал Волков жив, генерал Волков будет жить». В фирме, где я заказал эту рекламу, русского не знали, доплатил чуть больше и выполнили договор по рекламной акции. Директор фирмы думал, что на транспаранте написана реклама газированного напитка из Румынии. Так в договоре написано было. Я представился гражданином этой страны. Да ему пофиг, деньги оплачены, солидные, и он отработал. Думаю, читающих по-русски в Лондоне, а полк в окрестностях формировался, хватает. Так что надпись прочитают. Пусть англичане генерала ищут, решив, что тот жив, но скрывается. Вот и будут искать темную кошку в темной комнате. За этот месяц я изрядно сдал, все же такие напряги, так что решил, полк будет последним. После этого покину Англию. Также угоню самолет с частного аэродрома. Тот, на котором из Франции прилетел, канул в глубинах Ла-Манша. Я сначала на бреющем прилетел, совершив посадку на ночной дороге. Выгрузил личные вещи, поднялся, в этот раз на километр, сразу в эфире гвалт появился, локаторы засекли и прыгнул с парашютом. А самолет дальше полетел. Тут до пролива километров 30 было. Чуть на пост воздушного наблюдения не опустился. Кстати, меня засекли, пришлось уничтожить. Потом добрался до Лондона и начал работать. Как мне кажется, вполне продуктивно. Долги раздал, аж камень с души свалился. Напрягают меня долги. Я использовал мотоцикл с коляской и, вернувшись в город, доехал до снятого домика, кивнув приветливо хозяйке. Она на веранде покачивалась в кресле-качалке, в своей квартире стал собирать вещи, снимал мундир полицейского. Эта съемная квартирка у меня за все присутствие в Англии уже девятая. Покинуть Лондон оказалось непросто. Видимо, уничтоженный полк окончательно разозлил правительство Британии и их генералов. На каждом перекрестке стояло по бронетранспортеру и отделению солдат. Не знаю, где столько нашли. При каждом полицейский, допрос и личный досмотр проводили со всеми. Даже женщин досматривали и обыскивали. Для этого были военнослужащие женского пола. Окна дома, где я арендовал квартирку, выходили как раз на перекресток, поэтому я сразу засек гостей, пронаблюдав за тем, что происходит, понял. Сейчас начинается планомерная зачистка города с полной проверкой всех, кто в нем проживает. Район за районом, квартал за кварталом, все квартиры, но все будет тщательно осмотрено. Кто же это такой умный на мою голову? И ведь поняли, что моя база именно в столице. Это так, мне тут удобнее. Хотя свидетелей хватает, те же наемные работники. Я хоть и пользовался гримом, но опознать, думаю, смогут. Да и голос характерный. Надо думать, база в Лондоне удобная, но все же имеет некоторые неудобства. Вздохнув, я закончил собираться и, покинув квартирку, вышел за задний двор. Тут имелась причина, почему я выбрал для аренды жилого помещения именно этот дом. А дело в том, что во двор выходит воздуховод линии метро. Хозяйки заплатили за то, что тут велись работы, и теперь во дворе стоит бетонный колпак. Я давно подготовил ключ, несложно с моими навыками медвежатника. Так что, открыв люк, стал по скобам спускаться вниз, не забыв люк запереть за собой. Дойдя до ближайшей ветки, я не стал подниматься на перрон, так как и тут были солдаты. Пропуская поезда, укрываясь в нишах, дошел до технического коридора, карта схемы метро у меня была, и вышел к Темзе. Тут сброс воды идет, что скапливается в метро. Насосы ее откачивают. Решетка уже была подпилена мной заранее, так что, сняв ее, выбрался наружу, поставил на место и, осмотрев ночное небо, полное звезд, направился к берегу. Там снял водонепроницаемый костюм, закинул его в реку, рюкзак за спину, чехол с винтовкой на бок, я не избавился от нее, отличная штука, и энергичным шагом направился к небольшой ферме неподалеку от Лондона. Я там собирался разжиться транспортом. Сливная труба вывела меня за пределы города. С транспортом проблем не возникло. Полюбил я по просторам Англии гонять на мотоциклах. Вот и тут угнал мопед. Вполне достаточно. За ночь смог уехать от Лондона подальше, все тропками и через разные броды. В окрестностях Лондона объявлено военное положение. Все перекрыто, видимо, все силы бросили на мои поиски, хотя по радио говорилось о группе. Видимо, не верили, что это все одному по плечу. Так я до конечной цели, аэродрома, и добрался. Тут проблема. Самолеты есть, а топлива в баках нет. Перехватил дежурного, узнал от него, что приказ поступил 2 дня назад держать самолеты без топлива и снять какую-нибудь деталь, без которой самолеты летать не смогут. Они и выполнили. Запчасти лежали под замком в сейфе. Хмыкнув, я свернул ему шею, за 5 минут вскрыл сейф. Причина, почему так долго провозился, в сигналке. Помимо обычной сигнализации была еще и механическая. Отключить ее сложно было. Нашел нужную деталь от мотора и подошел к аисту. Да-да, самолет российской постройки. Установил деталь, заправил самолет, 6 канистр взял в салон, вещи мои уже там, погонял мотор на разных режимах и, поднявшись в воздух, полетел в сторону Франции. По моим прикидкам, где-то в районе Гавра пересеку береговую черту. Однако я не учел злости и наглости англичан. Посты наблюдения на берегу, видимо, передали информацию о пролете неизвестного самолета, и они подняли истребители. Я рацию настроил на волну, где они работали. Ого, 60 ночников. Солидно. Прижимаясь к волнам, я летел на максимальной скорости прочь. Что плохо, самолет, выбранный мной, не был военным. Он имел гражданскую раскраску желтого цвета. На аэродроме ничего лучше не было, хоть это. Тем более, что аист российской постройки. Их еще лицензионно во Франции начали выпускать. Этот самолет меня ни разу не подводил. И теперь началась охота. Дичь убегала, а охотники настигали. Примерное направление знали, и хотя я сменил маршрут, как раз на Гавр, найти самолет для них все же не представляло сложности. Разумеется, нашли. Когда я услышал голос английского пилота, хорошо, что рация стояла английская, военная, ловил их каналы, то резко дернул штурвал в сторону, чуть не зацепив волну крылом. А услышал я: «Я Альбатрос, атакую биплан». Очереди подняли линию фонтанов по воде. Тут произошло странное, я даже удивился. Выходя из атаки, истребитель противника чиркнул крылом о верхушку волны и заскакал, как блинчик по воде, разрушаясь на ходу, так как скорость большая была. В общем, пилот неверно оценил высоту или поздно вывел машину из атаки, и вот результат. Машину угробил и сам погиб. Однако навести на меня остальных вполне успел. По крайней мере, где меня искать, англичане теперь знали. А многие видели вспышки выстрелов и направились в мою сторону. Я же, все прикинув, пошел на минимальной скорости к берегу. Вот-вот тот появится. Скорость мне удалось держать в районе 80 км в час, что вполне позволяло удерживать машину в воздухе. Какова причина такого поступка? Разные скорости у истребителей и моего биплана. Они просто проскакивали мимо, да и я летал не прямо, а рваными зигзагами. Взять на прицел такую юркую тихоходную цель у них не выходило. Ладно, если бы днем все происходило. В результате еще один истребитель врезался в воду. Летчик неправильно высоту оценил. Тогда истребители разбежались, и 8 единиц одновременно атаковали строем, открыли огонь, полого снижаясь. Вот гады. Куда ни сунься, под очередь влезу. И пришлось. Вода вокруг меня вскипела от снарядов и пуль. Самолет затрясся, были попадания, но мотор тянул, и я летел дальше. То, что следующую атаку я могу не пережить, было понятно. Забрав офицерскую сумку, она с Турции со мной, в ней все самое ценное, я заклинил штурвал, самолет летел прямо, и, открыв дверцу, просто выпрыгнул с 40 метров, войдя в воду примерно в 10 километрах от берега. Кстати, вот так прыгать тоже нужно уметь, чтобы не покалечиться. В базах выживания это было. Вошел в воду аккуратно, слегка ошеломило от удара и холодной воды, все же конец сентября, но терпимо. Аист пролетел совсем немного. То, что я покинул самолет, осталось незамеченным. После второй атаки биплан вспыхнул и упал в пролив. А пилоты не прекращали атаки, делали заход за заходом. Вода у места падения кипела от пули снарядов. Видимо, решили добить. Уверены, корабль их флота сюда направят для окончательной проверки. Я старался не мелькать на поверхности, еще раз смотрят, поэтому срезал ножом шнурки и скинул ботинки. А когда гул множества авиационных моторов начал стихать, поплыл к берегу. Старался плыть, километр напрягая силы, дальше просто загребая, отдыхая, частично на спине. Проплыл я километра два, обойдя место падения. И тут вода чуть забурлила, и метрах в 100 от меня показалась рубка всплывающей подлодки. Что за черт? Но это оказались не черти, а русские. На рубке, кроме номера, был герб РИ. То, что вокруг Англии несколько русских субмарин рыщет, я в курсе, читал газеты. То там торпедировано судно, то в другом месте минная банка оказалась, и эсминец на дно пошел. То есть работают морячки. И вот теперь я вижу их. Лодка полностью всплыла, открылся люк, и на рубке замелькали головы моряков. Затарахтел дизель, и она направилась к месту падения моего аиста. Тут я и понял, что они меня не видели, а, видимо, со стороны наблюдали за обстрелом и падением самолета, на всякий случай погрузившись, и вот когда англичане улетели, всплыли и подошли. Странно, что они не опасаются в пролив входить. Узкое место. Эсминцы зажмут, и мама не успеешь сказать. Я перестал загребать и слегка ушел под воду, работая руками, чтобы не утонуть, только нос и глаза торчали над водой. Я наблюдал за русской субмариной. Встречаться с ними, а уж тем более подниматься на борт, мне совсем даже не интересно. Другие планы. Хочу отправиться в теплые страны. Весомый вклад в победу я вложил, пусть заводов и фабрик немного уничтожил, но все они занимались производством разных боеприпасов, а склады не бесконечны и скоро опустеют. Так что с боеприпасами у англичан скоро станет совсем туго. А до берега часов 5 плыть. Уже рассветет, когда доберусь. Так что никаких встреч с русскими моряками я не хочу. А в себе я уверен. Лодка отошла. Дальше уже только силуэт с трудом различал. Так что снова поплыл к берегу. Ботинки я скинул, на дно тянут. Остальное при мне, как и сумка. Понятно, думаю, почему я не стал окликать моряков. Поднимусь на борт и прости-прощай, свобода. Доставят на базу, и дальше младший унтер-офицер Вершинин продолжит службу. Как я уже говорил, не мое это. Да и я не Вершинин. Тем более могут связать меня и то, что в Англии происходило. Оно мне надо. Так и двигался дальше. До берега я не доплыл, нет, и не утонул. Просто встретил возвращающихся с ночного лова французских рыбаков, смог докричаться, и меня подняли на борт. Рыбакам рассказал сказочку о контрабандистах, что доставляли меня в Англию, но на борту возникла поножовщина, и я сам прыгнул за борт, так как видел берег вдали. Похоже, на борту все друг друга поубивали, были слышны выстрелы. Меня раздели, дали выпить стакан грога, а то трясти от холода начало, и выдали сухую одежду. Свою мокрую я выжал и повесил в матросском кубрике сохнуть. Мне место выделили, и я лег отдыхать. Капитану я выплатил небольшую сумму, пусть и мокрыми купюрами. Когда подошли к причалу, тут уже ждали машины, которые приехали за уловом. Я спокойно покинул борт и ушел в центр Гавра. Обо мне он пообещал не сообщать. Город я покинул сразу, покушал в кафе, нанял таксиста, и он отвез меня в Париж. Там снял домик на окраине и неделю приходил в себя. Все высушил, что в сумке было, часы к часовщику отнес, так как в них вода попала. А вот патроны к оружию пришлось выкинуть. но удалось прикупить сотню в магазине для охотников. Патроны для парабеллума тут были в продаже. Покупал из-под прилавка, с наценкой, потому что документов не было. Сейчас ввели правила продавать оружие и боеприпасы и вести учет. За неделю я и пришел в себя от всех дел последних дней. Я все так же гражданин без документов, ранее числился вроде как Вершининым, а теперь пора настала задуматься, какое гражданство брать. Возвращаться в Российскую империю не хочу, там сразу под ружье поставят. Не то чтобы я отказываюсь от России, но генералов, солдаты как-то не по мне. Унтерская служба слишком для меня, скажем так, мелковата. С другой стороны, если получу под командование свое подразделение, то я повеселиться готов. Напомню германцам, кто их императора в плен взял, а то совсем нюх потеряли. Стоит подумать. А ведь мое желание не возвращаться больше продиктовано моей гордостью и тщеславием. Я только сейчас это понял. Не знал, что я на подобное способен. Оказалось, все банальное просто. Не может генерал стать унтером. Вот и сидела в душе заноза, что ныла об этом. Да, я, конечно, разобрался в себе, теперь из принципа вернусь и начну воевать простым унтер-офицером. Если так, то возвращаться беглому пленному обратно к своим стоит с большой помпой. Это я к чему говорю? Просто радио слушаю, и в передачах довольно часто описываются бои Антанты против России. Плохо там все. Если на Южном фронте противника еще держат, горы помогают, то немцы все же порвали фронт и кидают туда один за другим свежие резервы. Наши все делают зеркально, но пытаются заткнуть прорыв и организовать колечко. Там сейчас мясорубка идет, что на земле, что в небе. С японцами все без перемен. Да и вообще, пусть я генерал, но интересно же начать сначала из простых унтеров дорасти до офицера, потом до дворянина. Между прочим, это приключения, которых я так желал. В общем, окончательно решено. Так и сделаю. Почему я так резко изменил свое решение? Были причины. Я вспомнил разговор с моим бывшим командиром, полковником Говоруновым. Не знаю, откуда такие ассоциации возникли, но почему-то вспомнились именно сейчас. Полковник инвалидность получил за год до моего ранения. А ранение в шею, горло повреждено, говорил с трудом, да и дышал тоже тяжело. Я тогда жить не хотел, еще бы, лишился своей гордости, став неполноценным мужчиной. На грани был. Вот он и сказал длинную речь, что для него не характерно. Сейчас дословно уже не процитирую, но если сокращенно, то смысл сводится к следующему. Если ты потерял цель и смысл жизни, то смени ее, откажись от своего прошлого и начни жизнь сначала. Найди себя, найди новую цель и живи. Просто живи, а не существуй. Знаете, меня тогда его слова зацепили. Я действительно изменился, сменил приоритеты и, надо сказать, не пожалел. И вот сейчас мне вспомнился полковник. Он умер через полгода после той нашей встречи в госпитале. Я был на похоронах. А ведь он, узнав о моем ранении, покинул село в Алтайском крае и приехал именно ради меня. Умер он от асфиксии. Задохнулся, что неудивительно с его-то ранением. Волноваться ему было нельзя, врачи строго-настрого запретили. Среди провожающих было немало офицеров, действующих и бывших, которых тот воспитал. Те, кто мог и успел прибыть. Знаете, мне не понравилось, как вела себя супруга полковника. Я остался на пару дней и смог разговорить вдову. Рассказ ее мне еще больше не понравился. Вроде в нем ничего такого не было, но... Полковник из магазина шел, увидел трех парней. Они просто сидели на низкой чугунной ограде и пили пиво, курили, травили анекдоты. Вроде ничего такого, но общественное место. Только сидели они на ограде памятника героев Второй Отечественной войны. Полковник мимо такого пройти не мог. Подошел и вежливо попросил уйти, даже пояснил свои мотивы. Но его обматерили, облили пивом, плеснув, щелчком кинули в него непогашенную сигарету и послали куда подальше. Тот разволновался, что ему категорически запрещено. Смог дойти до дома, тяжело дыша. Супруга скорую вызвала, да не успела, не откачали.